ни слова не говоря и без малейшего, как есть, предупреждения, она хватит меня по щеке. Дикая женщина. Совершенно из дикого состояния. А вы...